Постоянство. Люди, знающие состояние пустоты, всегда будут способны рассеять свои проблемы с помощью постоянства. Тема нашей сегодняшней беседы – взращивание собственного духа. Это значит ничего не искать вне себя самого. Это очень важно, и это единственный способ практики дзен. Конечно, изучение священных писаний или декламация сутры или сидение – это дзен. Каждый из этих видов действия должен быть дзен. Но если ваши усилия или практика лишены правильного направления, они недейственны. Они не только не будут действенны, но могут омрачить вашу чистую природу. Тогда чем больше вы будете знать о дзен, тем большим будет ваше омрачение. Ваше сознание наполнится мусором, ваше сознание замутится. Собирать информацию из разных источников – вполне обычное занятие, и мы полагаем, что таким образом умножаем свои познания. На самом же деле, следуя этим путем, мы кончим полным незнанием. Наше понимание буддизма не должно становиться просто собиранием разрозненных сведений в стремлении получить знания. Вместо накопления знаний вы должны очистить свое сознание. Если ваше сознание чисто, истинное знание уже пребывает в вас. Когда вы внимаете нашему учению с чистым, ясным сознанием, вы воспринимаете его, как если бы слышали нечто уже вам известное. Это называется пустотой или всемогущим «я», или знанием всего. Обладая знанием всего, вы подобны темному небу. Иногда его расколет вспышка молнии. После того, как она погасла, вы вовсе забываете о ней, и больше нет ничего, кроме темного неба. Небо ничуть не удивляется, если неожиданно в нем прогремят раскаты грома. Когда же вспыхивает молния, нам открывается чудесный вид. Обладая пустотой, мы всегда готовы заметить вспышку. Родзан в Китае знаменит своими туманными пейзажами. Я еще не бывал в Китае, но там должно быть прекрасные горы. И вид белых облаков или тумана, плывущего среди гор, это, наверное, чудеснейшее зрелище. И хотя это так замечательно, в китайском стихотворении говорится: «Родзан знаменит своими туманными дождливыми днями, а большая река Секко — своими приливами и отливами». Вот и все. Вот и все, но это великолепно. Так мы понимаем ценности. Поэтому вы должны принимать сведения так, словно слышите нечто уже вам известное, но это не значит воспринимать разрозненную информацию просто как эхо собственных взглядов. Это означает, что вы не должны удивляться ничему, что бы вы ни увидели и не услышали. Если вы воспринимаете вещи как отражение самого себя, вы, по сути, не видите их. Вы не принимаете их полностью такими, как они есть. И когда мы говорим «Родзан знаменит своими туманными дождливыми днями», это не значит, что мы оцениваем этот вид, воскрешая в памяти какой-то прежде виденный пейзаж. Это не так уж чудесно, я видел такое и раньше, или я писал куда более красивые пейзажи, Родзан — это ничто. Наш подход не таков. Если вы готовы принять вещи такими, как они есть, вы примете их, как старых друзей, даже если и оцените по-новому. И мы не должны заниматься накоплением знаний. Мы должны быть свободны от наших знаний. Если вы собираете разрозненные сведения, то в качестве коллекции они могут быть весьма неплохи. Но это не наш подход. Мы не должны пытаться удивить людей нашими замечательными сокровищами. Мы не должны интересоваться чем-то особенным. Если вы хотите оценить что-то в полной мере, вы должны забыть себя. Вы должны принимать это как молнию, вспыхнувшую в кромешной темноте неба. Временами нам кажется, что невозможно понять что-то незнакомое, но на самом деле ничего незнакомого нет. Кто-то, возможно, скажет: почти невозможно понять буддизм, потому что наши культуры в основе своей столь различны. Как можем мы понять восточную мысль? Конечно, Буддизм неотделим от своей культурной основы, это верно. Но когда буддист-японец приезжает в Соединенные Штаты, он больше не японец. Я живу в вашей культурной среде. Я ем почти ту же пищу, что и вы, и я общаюсь с вами на вашем языке. Даже если вы не вполне понимаете меня, я хочу понять вас. И я могу понять вас лучше любого другого человека, говорящего по-английски и понимающего английскую речь. Это так. Даже если бы я вовсе не понимал английскую речь, мне кажется, что и тогда я смог бы общаться с людьми. Всегда есть возможность понять друг друга, пока мы существуем в кромешной темноте неба, пока мы живем в пустоте. Я постоянно повторял вам, что надо быть очень терпеливыми, если вы хотите понять буддизм, но я искал более точное слово, чем терпение. Японское слово «нин» обычно переводится как «терпение», но, может быть, лучше переводить его словом «постоянство». Вам приходится принуждать себя к терпению, но для постоянства не требуется каких-то особых усилий. Нужно только, чтобы способность принимать вещи такими, как они есть, никогда не изменяла вам. Тем, кто не ведает о пустоте, эта способность может показаться проявлением терпения. Но терпение в действительности может оказаться неприятием. Перед людьми, знающими хотя бы только интуитивно состояние пустоты, всегда открыта возможность принимать вещи такими, как они есть. Они смогут оценить все по достоинству. Что бы они ни делали, пусть даже им будет и очень трудно, они всегда будут способны рассеять свои проблемы с помощью постоянства. Нин — это способ взращивания или совершенствования своего собственного духа. Нин — это наш путь постоянной практики. Мы должны постоянно жить в темном пустом небе. Небо всегда небо. Хотя на небе и появляются облака, и вспыхивают молнии, они не могут нарушить его покоя. Даже если появляется вспышка просветления, в нашей практике мы вовсе забываем о ней. И тогда мы готовы к новому просветлению. Нам необходимо испытывать просветление одно за другим, по возможности миг за мигом. Вот это и называется просветлением до достижения его и после достижения его.